Я не мог не подумать о том, чтобы предупредить представителей закона о предстоящем, но, скрипя сердце, мне пришлось отказаться от этой затеи. Даже если бы моего скромного авторитета начинающего героя хватило бы для отмены мероприятия, то гоблин бы на этом не сдалась. Далеко не факт, что ее следующая атака несла бы меньше угрозы мирному населению. А сейчас я хотя бы знаю, где и когда ее ожидать. Расположился я на крыше, прямо напротив здания, на котором находился балкон, с которого важные шишки Аскарпай наблюдали за праздником. Из неожиданных гостей там присутствовало семейство Харди. Я все еще не знал, что думать об их предполагаемых связях с Фиск. С одной стороны, вполне возможно, что я придумываю себе много лишнего, а с другой, хотелось учесть все возможные варианты, во избежание неприятных сюрпризов. Вижу ее, от размышления Харди мне отвлек голос Пенни, летит с восточной стороны улицы. Действительно, зеленый гоблин собственной персоной. И летает, зараза, быстро. Фильм не передал в полной мере, насколько этот глайдер шустрый. Тоже вижу, заговорил я в свой передатчик, действуйте как договаривались. Постарайтесь оттеснить ее от гражданских и будьте осторожней, мы не знаем, какой дрянью она вооружена. Удивительно, но поначалу люди среагировали на летящее над их головами нечто совершенно без опаски. Наверное, приняли это за часть развлекательной программы, некоторые даже принялись снимать на камеры телефонов. Ничего жизнь в городе полном опасных суперзлодеек не учит. За время, понадобившееся нам с Пенни, чтобы переброситься парой фраз, гоблин уже долетела к балкону, который я так старательно пас. Времени на разговоры больше не оставалось. Я использовал свои силы, чтобы перенестись на балкон. Когда я там оказался, Осборн уже зависла над ним и разглядывала своих потенциальных жертв взглядом опытного вивисектора. Ее костюм был практически полной копией того, что я помнил из фильма. Зеленая броня выглядела довольно крепкой и внушительной, шлеф в виде головы гоблина с желтыми линзами на месте глаз и морды, искаженной в оскале, делал образ довольно жутким. Единственным отличием от моих воспоминаний были чашечки для женской груди. «Дамочка, Хэллоуин довольно нескоро», обратился я к злодейке в надежде потянуть время и дать девочкам добраться сюда. «Костюмы гостинцы хороши в любое время, малец», гоблин рассмеялась противным, скрипучим смехом, «держи тыковку». Брошенную мне под ноги гранату я, каким-то чудом, успел подхватить до того, как она коснулась пола, и подбросить ее как можно выше до того, как она усела взорваться. Прогремевший взрыв было слышно на всю округу. Люди внизу наконец-то поняли, что происходит что-то нехорошее. Все же взрыв гранаты с праздничным салютом спутать сложно. Поднялась паника, и народ начал разбегаться. Хорошо, пусть уходит подальше от опасности, главное, чтобы друг друга не передавили в суматохе. А вы чего встали? Я раздраженно обратился к замершим испуганными кроликами толстосумам. Быстро дуйте отсюда. Первой отмерла Анастасия Хардии, схватив дочь в охапку, потащила ее на выход, внимательно следя за тем, чтобы находиться между злодейкой и телом Фелиции. За ней потянулись и остальные, многих из них я знал по именам, запомнил, пока пытался расследовать ситуацию вокруг Аскарпа. Куда же вы без гостинцев? Осборн уже замахивалась для очередного броска гранаты, но ей помешал выстрел из веб-шутера. Гвен, с помощью паутины, ловко выдернула снаряд из руки злодейки и отправила его в воздух. Очередной взрыв резко прибавил прыти всем убегающим. Довольно скоро рядом со злодейкой остались лишь мы с Гвен и, наконец, подоспевшая Пенни. «Ох, детишки!» — притворно вздохнула Норма. «Вы такие эгоисты! Решили забрать все сладости себе? Ну ничего, мне совсем не жалко. В нас полетела целая связка гранат. Но, поскольку на балконе больше никого не было, мы без всякого зазрения совести бросились в рассыпную. Сражение с гоблин оказалось самым сложным из того, с чем нам приходилось сталкиваться. Даже ящерица, при всей своей грозности, сражалась только когтями и хвостом и, самое главное, оставалась на земле. А шокеры вовсе я не стоит упоминания рядом с этими двумя, я с ней один без особого труда разобрался. Осборн довольно быстро поняла, в чем заключается ее преимущество над нами, и не погнушалась им воспользоваться. Быстрый глайдер без труда мог разорвать дистанцию и оказаться вне зоны досягаемости веб-шутеров. Мои выстрелы из перчаток шокер тоже особо не помогали, Норма легко уклонялась, да и само оружие не было рассчитано на дальние выстрелы. Однако, своей цели мы все же добились, гоблин не смогла никого убить. Несмотря на патовую ситуацию, отступать злодейка не собиралась. Ее непрекращающийся безумный смех довольно ясно давал понять, что происходящее ей более чем нравится. Долго так продолжаться не могло. Гранаты, паутина и заряд в моих перчатках, ресурсы конечные и подсумок злодейки явно начинал показывать дно. Тыковки летели в нас все реже. Гоблин резко изменила тактику и вместо того, чтобы держаться подальше, рванула в лобовую прямо на находившуюся к ней ближе всех Гвен. Лезвие на носу ее глайдера весьма явственно демонстрировали ее намерения. Ловкая Стейси без труда ушла из-под атаки и даже смогла связать злодейку паутиной, которую та легко порвала. Тот факт, что наше главное оружие оказалось против нее не таким уж и эффективным, придал Норме еще больше уверенности в своих силах, и она, с неизменным безумным хохотом, начала гониться за Гвен. Я старался прикрыть девушку, но жаждавшая крови гоблин легко уклонялась от выстрелов моих перчаток и продолжала преследование. Тут дала о себе знать затаившаяся на время Пенни. Метки выстрелом из веб-шутера ей удалось залепить паутиной один из двигателей глайдера. Осборн замотала в воздухе и, в какой-то момент, казалось, что она вот-вот камнем рухнет вниз. Но ей все же удалось вернуть себе управление и даже увернуться от наших выстрелов, когда мы попытались развить успех. Данное событие заставило злодейку значительно поубавить прыти. Кажется, она все-таки не настолько безумна, как пытается казаться. По крайней мере, поняв, что ее глайдер солидно потерял в скорости и маневренности, а значит, она лишилась большей части своего преимущества над нами, довольно шустро оценила ситуацию и начала удирать. Фух, можно считать, что первая часть плана прошла успешно. Гоблин удалось отогнать без потерь среди гражданских. Осталось осторожно проследить за ней и захватить до того, как она успеет пополнить боезапас и привести в порядок глайдер. Эх, если бы сказать, было бы так же легко, как сделать. Глава 24. Сегодня нам улыбалась удача. Сначала удалось избежать жертв во время атаки гоблин, а затем и проследить за ней незамеченными. Секретное логово новоявленной суперзлодейки находилось прямо в особняке Осборнов. Пенни заподозрила неладное еще когда мы приближались к хорошо знакомому нам обоим дому и заметно занервничала. У меня тоже нервишки пошаливали, ведь в дело вступала самая хлипкая часть моего плана, так что самой спокойной среди нас была Гвен. Норма воспользовалась секретным проходом, чтобы пролететь на глайдере внутрь здания, который, разумеется, тут же закрылся, и нам пришлось искать обходной путь. Действовать приходилось очень осторожно, система защиты в особняке была на высшем уровне. Благо, с моими силами проникнуть внутрь оказалось не так уж и сложно. Однако, расслабляться не стоило. Здесь было полно неприлично дорогих вещей и предметов искусства, вряд ли они просто валяются без какой-либо защиты. На руку нам играло то, что Сэм с Пенни бывали здесь не раз, что давало нам возможность более-менее ориентироваться. Передвигались мы молча и очень осторожно. Честно говоря, даже представить не могу, как именно суперзлодейка обеспечила безопасность своего логова. Часть меня была морально готова к тому, что сейчас из потолка вылезет турель с миниганом и попытается превратить нас в дуршлаг, но пока все было тихо. По крайней мере, для меня. Девушки явно что-то услышали. Гвен, осторожно потянув меня за рукав, указала вправо от направления, в котором мы двигались изначально. Мне оставалось только молча кивнуть и последовать за ними. Мы крались по богато обставленному коридору. Я знал о роскоши местного убранства из воспоминаний Сэма, но все равно не мог не удивиться. Это ведь всего лишь одно крыло далеко не маленького особняка, в котором, до отъезда Габриэлы, жило всего два человека, если не считать прислугу. У Осборнов были и другие родственники, как минимум другие жены и дети ее погибшего отца, но Норма, после смерти мужа, порвала все контакты, даже вернула свою девичью фамилию и себе, и дочери. Мы тем временем приближались к источнику звука, который услышали девушки. Пока это было очень тихо, на грани слышимости, но чем ближе мы подкрадывались, тем отчетливее звучали слова. Я уже начал беспокоиться, что у Нормы появился неожиданный сообщник. Однако это было преждевременно. Заглянув в нужную комнату, мы увидели, как Осборн разговаривает сама с собой, вернее со своим шлемом. Зрелище в какой-то степени забавное, но в то же время жуткое. Разумеется, мы не могли слышать то, что говорила Норме ее вторая личность, но судя по растерянному лицу женщины, она только сейчас узнала, что натворила. «Это я сделала», — Осборн шокированно разглядывала газету. «С моего места было не видно, что в ней написано, но могу предположить, что это статья о происшествии на полигоне». Осборн внимательно смотрела на шлем, слушая, что тот ей отвечает. Я оглянулся на девочек. Гвен была собрана и только ждала сигнала к атаке, а вот Пенни явно в шоке. Такого сценария она не предполагала. Конечно, у нее не могло не возникнуть подозрений, когда у гоблин каким-то образом оказался тайный проход в этом доме. Но подозрения – это одно, а своими глазами увидеть, как они подтверждаются – это уже совсем другое. В целом, из диалога гоблинной нормы нельзя было узнать что-то важное и интересное. Первая пыталась утянуть женщину на темную сторону, пока вторая теряла остатки здравомыслия. Я положил руку на плечо Пенни, пытаясь хоть немного успокоить и оказать поддержку. Паркер подняла на меня взгляд и некоторое время всматривалась в мою маску, словно пытаясь что-то разглядеть. Ах да, мои отношения с младшей Осборн. В глазах Пенни для меня эта ситуация должна быть еще более тяжелой, чем для нее. Девушка верила, что любовь между Сэмом и Габриэллой была искренней. Однако, Сэм встречался с дочерью Нормы только из-за денег, а мне и вовсе до нее особого дела не было, лишь бы второй гоблин не стала. Человек она, в общем-то, неплохой, но я лично ее даже ни разу не видел. Пенни закончила меня разглядывать. Уж не знаю, что она там увидела за моей маской, но это явно придало ей сил. Паркер твердо кивнула, показывая, что готова действовать. Мы переглянулись и с Гвен, также кивками подтвердив готовность. Я начал первый, рассчитывая появиться спиной у Нормы и вырубить ее шокером, но у меня ничего не вышло. Женщина шустро подхватила со стола шлем, с которым до этого вела столь увлекательную дискуссию, и заехала мне им прямо по лицу. Да что за невезение, уже второй противник обладает достаточно хорошей реакцией, чтобы вовремя реагировать на мои перемещения. Вопрос с получением новых сил стоит еще острее, чем я думал. Если так пойдет и дальше, то я помру раньше, чем столкнусь с по-настоящему страшной угрозой, не говоря уже о попытках им противостоять. Норма уже хотела добить меня, банально топнув ногой по лицу, но я не собирался проверять, насколько хорошо держу удар человека, вколовшего себе сыворотку суперсолдата, и быстро перенесся в другой конец комнаты. Девушки не стали молча смотреть, как мной вытирают пол, и тоже вступили в бой. Даже тут Норма держалась вполне уверенно, будь девушка-паук только одна, то гоблин могла бы побороться за победу, но против сразу двоих ее шансы были невелики. Гвен довольно ловко смогла сбить Осборн с ног, а Пенни быстро приклеила ее паутиной к полу. Мне оставалось только подойти и вырубить злодейку шокером, что удалось далеко не с первого раза. Норма пыталась вырваться, то покрывая нас потоком отборной матершины, то переходя на фирменный безумный смех зеленого гоблина. Благо Пенни и Гвен были бдительны и вовремя добавляли паутины, когда казалось, что Осборн вот-вот вырвется. Фух, я не смог сдержать громкого выдоха, когда злодейку все же удалось отправить поспать. «Миссис Осборн, как же так?» – расстроенно прошептала Пенни. «Эй, не унывай, ладно?» – Гвен попыталась утешить подругу. «Но что теперь будет?» – продолжала расстраиваться Паркер. «Она такого натворила, бедная Габриэлла. Так, упаднические настроения нам сейчас не на руку. Время играет против нас. Не думаю, что Норма пробудет в отключке слишком уж долго. А значит, нам нужно как можно быстрее найти ее скрытое логово и узнать, смогут ли девушки приготовить антидот. Вполне возможно, что не все так однозначно», — привлек я внимание девушек, — «сама видела, как она себя ведет. Ты вообще можешь представить Норму Осборн на летающем скейтборде с безумным смехом? И эта сила, она одним ударом опрокинула меня на землю, да и против вас неплохо держалась. Мне все это напоминает сценарий Коннорс, а вот это подействовало уже лучше». Пенни загорелась идеей того, что мать лучшей подруги может быть невиновна, а если и виновна, то не совсем. Мы приступили к поиску секретной комнаты. Я припоминал сцену из фильма, где Гарри Осборн нашел ее, разбив зеркало, поэтому начал поиски оттуда. Довольно быстро удалось обнаружить кнопку, которая открыла скрытый проход. «О боже!» – вздохнула Гвен, увидев, что находиться в убежище суперзлодейки. И я ее понимал. Если бы не был готов к этому зрелищу, то моя реакция вряд ли бы сильно отличалась. Пенни же никак не отреагировала на увиденное. Девушка была собрана и молчалива. Целый склад гранат, ракет и пулеметов. Еще была куча обвесов для глайдера и приспособлений, назначение которых я понимал очень смутно. Нам повезло, что гоблин решила вооружиться только тыковками. Возьми она еще пару вещей из этого огромного арсенала, и наши шансы рухнули бы вниз. Кто-то должен был остаться сторожить Норму, и я вызвался добровольцем. У девушек научная база куда лучше моей, так что в хранилище от них будет явно больше пользы. Есть. раздался торжествующий крик Пенни 10 минут спустя. «Мы нашли!» Настроение девушки было куда более приподнятым, чем до этого. «Вот, Паркер протянула мне стопку каких-то то бумаг с записями. Куча формул и непонятных терминов мне абсолютно ничего не говорили. Ни хрена не понял», — честно признался я, возвращая бумаги девушке. «Это лабораторные журналы. Если верить этим записям, то Аскард пытался воссоздать сыворотку суперсолдата, ту самую, которая сделала Сьюзен Роджерс капитаном Америкой», — возбужденно затараторила Пенни. «Если я все верно поняла, то это из-за ошибки в формуле миссис Осборн стала такой. Вы сможете сделать антидот?» — задал я волнующий меня вопрос. «Сможем, записи очень подробные», — вместо Пенни ответила Гвен, появившаяся из тайного прохода. «Но на это нужно время». «Сколько?» — напряженно спросил я, уже чувствуя, что ответ мне не понравится. «Не знаю, даже сквозь маску я мог видеть, как Стейси задумчиво прикусила губу. Пара дней точно, а может недели, даже месяцев. Слишком сложный состав, чтобы давать гарантии. Это было очень плохо. Гоблин может очень многое натворить за пару месяцев. Оставлять ее на свободе нельзя. Кто знает, что она учудит в попытке поквитаться с нами. Запереть ее где-нибудь? Так где? Не в подвале же собственного дома мне ее держать. Такими темпами проще сдать ее все же в полицию и потом пытаться разобраться с тем, что будет творить Квинпин», — прибравшая у рука Маскарп. «Оставался еще вариант с убийством. Но мы можем сделать что-то временное прямо сейчас». Не потерявшая присутствие духа Паркер перелистала пару страниц и сунула их под нос Стейси. «Вот, смотри сюда, если мы используем это, то можно будет заблокировать эффект сыворотки хотя бы на пару дней, пока мы не создадим нормальный антидот. А вот такая Пенни мне нравится куда больше. Как-то она совсем расклеилась, увидев Осборн в таком состоянии. Хорошо, что возможность помочь все-таки нашлась. Все же Паркер очень хорошая девушка и любит помогать другим. Предложенный вариант не мог не радовать, а то, мысленно, я уже начал готовиться к самым мрачным и радикальным способам решения проблемы со Сборн. «Хм, а это может сработать», — вынесла вердикт Гвен, пробежавшись глазами по бумагам. «Здесь есть все, что для этого нужно». Я старался не радоваться раньше времени. «Скорее всего, да», — развеяла мои опасения Стейси, «но должна сразу сказать, что это будет ненадежно. Никаких гарантий того, что все сработает как надо». Я кивнул, принимая информацию. «Значит, все время, что понадобится девушкам для создания полноценного антидота, мне придется следить за Осборн. А это еще только полбеды. Даже если нам удастся полностью вылечить норму, то Квинпин не успокоится и продолжит давить на Аскарп, и неизвестно, что тогда попытается предпринять Осборн. Тогда не стоит терять время. Приступайте, я послежу за ней», — подвел я итог обсуждения. Сгорающая от нетерпения Пенни первой упорхнула обратно в тайную комнату. Гвен последовала за ней, но уже более неспешно. Я же остался стоять посреди порядком потрепанной комнаты с бессознательной женщиной, обмотанной паутиной. Глава 25. Девочки работали, а я следил за нормой. Им действительно понадобилось несколько часов до я создания временного антидота. Я все боялся, что нас обнаружит кто-нибудь из прислуги. Возможно, сегодня у них выходной, или гоблин всех распустила, не желая быть раскрытой. В любом случае, нас никто не тревожил, чему я был необычайно рад. Шибать Осборн шокером каждые 5 минут, как я изначально опасался, тоже не пришлось. Пенни выделила 10 минут, чтобы создать снотворное. Надо сказать, весьма действенное. За прошедшие часы женщина так и не очнулась. Когда работа была наконец закончена, Гвен вызвалась ввести норме антидот, а Пенни подошла ко мне. «Как ты?» — нежно спросила девушка, взяв меня за руку. «Ну да, она все еще думает, что для меня это очень сложная и стрессовая ситуация. Быть лицемером и изображать из себя человека, переживающего мировую трагедию, мне как-то не хотелось, как и предстать в глазах Паркер бесчувственным чурбаном. Учитывая, что для нее ситуация действительно непростая, Норма всегда очень хорошо относилась к Пенни, часто ставя талантливую в пример собственной дочери. Если добавить это к тому, что со своими дядей и тетей она была далеко не так близка, как в каноне, то легко можно понять, что Пенни привязана к старшей Осборн куда больше, чем Питер. «Я в порядке, Пенни, правда», — я сжал руку девушки в ответ. «Все же ей сейчас поддержка нужна куда больше, чем мне, пусть она и пытается храбриться и поставить меня и мои переживания на первое место. Я знаю, что ты сильный», — голос Пенни все еще звучал обеспокоенно, — «но не держи все в себе, Хорошо, у тебя есть я и Гвен, мы всегда готовы тебя выслушать. Обещаю не пренебрегать вашей помощью, я притянул девушку в свои объятия, но тебя это тоже касается, я же вижу, что тебе нелегко. Ну и чего вы оба расклеились? К нашим объятиям присоединилась третья участница нашей группы. Тонкие, но сильные ручки прижали нас с Пенни друг к другу еще сильнее. «Все будет хорошо, слышите?» Подбадривала нас Стейси. «Мы создадим антидот и вернем ей ясное сознание. Так что носы повыше. Ладно, ладно», улыбнулся я под маской. Пенни тоже явно приободрилась. «Спасибо. Ну кто-то же должен сохранять присутствие духа», усмехнулась Гвен. «Ладно, телячьи нежности могут подождать. А сейчас у нас есть работа. Мы сняли со сборн броню зеленого гоблина и переодели в найденный в этой же комнате домашний халат. Уложив ее на диван, мы бросили рядом газету. Неизвестно, сколько она будет помнить после того, как сыворотка будет заблокирована, но, на всякий случай, мы обставили все так, будто Норма просто уснула за чтением газеты. Из тайного убежища мы выгребли все, что только смогли. В первую очередь, реагенты и лабораторные журналы. Глупо было бы надеяться, что это единственные копии, но оставлять их тут все же не стоило. С оружием было сложнее, его было слишком много. Откровенно говоря, я хотел бы прикарманить что-нибудь для себя. Не всегда нам будут попадаться злодеи, которых можно было бы угомонить одними кулаками. Однако, нам просто негде было хранить такой огромный арсенал. Так что пришлось довольствоваться лишь парой гранат. Глайдер мы окончательно вывели из строя, вытащив пару важных деталей. Глупо рассчитывать, что у Нормы не будет запасных, но если она начнет пытаться починить его, то это сразу станет заметно для наблюдателя, коим я собирался стать. С остальным оружием мы поступили аналогично, банально обезвредив и украв патроны к чему только могли. Можно было поступить проще, банально свалить все в кучу и утопить в океане, но за один раз тут все не унести. Еще не хватало, чтобы кто-то заметил, как молодая команда супергероев таскает из дома богатой женщины какие-то подозрительные мешки. Сама Норма такой жест точно не оценит. Да и не было смысла так запариваться, в Аскарпе наверняка есть еще и если гоблин вернется, то ничто ее не остановит от разрушений. Так что, все это было лишь попыткой выиграть время, на случай если девушки будут не успевать с антидотом, а не полноценной превентивной мерой. Дальнейшие дни для меня были наполнены скукой и бессонницей. Вооружившись биноклем, я неотвратимо следовал за Нормой, пытаясь не упускать ее из виду. Каких трудов мне только стоило объяснить маме, почему ближайшие дни я не буду ночевать дома. Пенни и Гвен тоже не филонили. С удивительной легкостью им удалось убедить доктора Коннорс позволить использовать ее лабораторию для личного проекта. Так что, они тоже трудились целыми днями. Я же откровенно скучал. Первое время, напряжение было натянуто как струна, совершенно не давая расслабиться на посту. Однако, шли часы, а затем и дни, а Норма все была в порядке. Так что я расслабился, это не значило, что я стал халатно относиться к наблюдению за опасной злодейкой. Просто отсутствие сна и хоть сколько-нибудь примечательных событий откровенно нагоняли скуку. Девочки пытались меня развлекать и подбадривать, в перерывах между работой отправляя мне смски, пытаясь хоть так составить мне компанию. Фотка чумазой, после взрыва какого-то реагента, Пенни заняла особое место в моем сердце. Быт же Нормы Осборн не был наполнен чем-то особенно примечательным. Деловая женщина до мозга костей, только работа и дом. Единственная ее неделовая поездка – это посещение похорон ее сотрудников, погибших во время атаки зеленого гоблина на испытательный полигон. По ее непроницаемому лицу было бы сложно понять, знает ли она, что убила их лично. Но я хорошо помнил, что во время разговора со своим сумасшедшим альтер-эго она явно была шокирована своими действиями. Так что, если бы она что-то помнила, то явно показала бы больше эмоций. На ум также приходили мысли о Габриэлле. Что вообще от нее можно ждать? Пока что происходящее с Нормой напомнило ее прототип из трилогии Сэма Рэйми. Вроде бы, Гарри в ней так и не стал полноценным суперзлодеем. Его единственной целью была месть Питеру за смерть отца, и все его злодеяния были направлены именно на это. Однако, там не было ни слова о болезни Осборнов. Так что другие версии тоже не стоит сбрасывать со счетов. Если я все правильно помню, то сыворотка гоблина должна была стать лекарством от той самой болячки. Так что еще неизвестно, не захочет ли Норма, уже будучи исцеленной, вколоть сыворотку и своей доченьке. В общем, даже если мы сможем успешно вылечить Норму, то поводов для беспокойства у нас останется немало. К тому же, я прекрасно помню, что на балу старшая Осборн говорила о скором возвращении Габриэллы. Уж не решила ли она вернуть дочь, потому что посчитала, что работа над сывороткой закончена. К тому же, я все еще никак не мог решить, что делать с нашими отношениями. С одной стороны, когда красивая девушка сама идет к тебе в руки, то жаловаться просто грешно, а с другой, наша супергеройская команда. Габриэлла далеко не дура, она наверняка поймет, что мы что-то от нее скрываем, может начать чувствовать себя обделенной, и тогда начнутся конфликты, не горю желанием становиться участником любовной драмы, да еще и на главных ролях. А вот рассказывать ей наши секреты попросту опасно. Гоблин никогда не стеснялся брать в заложники близких и родных Питера, и я очень сомневаюсь, что его женская версия будет хоть в чем-то мягче. Так что если Габриэлла все же соскользнет на путь суперзлодейки, то под ударом окажемся не только мы, но и наши семьи. «Скучаешь?» — раздался сбоку бодрый голос. Это была Гвен. По ней и не скажешь, что последние 3 дня она почти безвылазно проторчала в лаборатории. Конечно, на ней был ее костюм и многого за ним не разглядеть, но ее поведение даже не намекало на усталость. «Немного», — повинился я. Я тоже держался на удивление бодренько. Конечно, спать 3 дня лишь урывками и сидеть на энергетиках и фастфуде никак не могло положительно сказаться на моем состоянии, но все же я переживал это куда легче, чем думал. Безусловно, было тяжело, но ходячим трупом я себя никак не ощущал. Кстати, добыча пищи оказалась на удивление веселым занятием. Всегда было забавно наблюдать за реакцией людей, когда парень в супергеройском костюме появлялся из ниоткуда и вставал в очередь за хот-догом. Наша популярность, после атаки гоблин, явно подскочила. Меня узнавали, некоторые даже пропускали меня без очереди, просили фото или автограф. Вот она известность. «Вы уже закончили?» «Почти», — кивнула Гвен. «Остались только финальные тесты, там Пенни сама справится, а я решила проверить, как ты тут». «В порядке, как видишь», — развел я руками, «помираю от скуки, но ничего критичного». «Что совсем ничего?» Миссис Осборн не делала ничего компрометирующего, я не мог этого видеть, но был уверен, что девушка многозначительно проиграла бровями. Я не смог удержать смешок. Почему-то сложно было представить вечно серьезную норму мастурбирующей. Представь себе, нет, не за тобой же наблюдал. Поддел я девушку, намекая на один интересный случай, когда, телепортировавшись к ней в комнату, застал ее за теми самыми компрометирующими делами. «Эй, было-то всего один раз», наигранно возмутилась Гвен, «и ты, кажется, не возражал против небольшого шоу». Так по-доброму подшучивая друг над другом, мы и дожидались Пенни. С девушкой, изо всех сил старавшейся меня подбодрить, наблюдение уже не казалось таким уж утомительным занятием. Дело по сути оставалось за малым, дождаться, когда Норма уснет, и ввести ей антидот. С моими способностями это не должно быть чем-то особенно сложным. Если все пройдет гладко, то о проблеме гоблин можно забыть, по крайней мере на некоторое время. У меня уже были планы, как доставить пару неприятностей источнику всех проблем. Пока что, мы только и делали, что колотили бандиток на улице и ненадолго отправили Шокер за решетку. Стоило укусить Квинпин побольнее. Глава 26. Дождаться, когда Норма уснет, и ввести ей сыворотку оказалось даже слишком просто. В целом, вся ситуация с гоблин разрешилась удивительно благоприятно и с минимальными жертвами. Конечно, я понимал, что по большей части успех был достигнут из-за того, что все пошло по сценарию знакомого мне фильма. Когда появляются злодеи, историю которых я знаю хуже, или отличающиеся от того, что знаю я, вот тут и начнутся проблемы. Чертов Марвел со своей кучей вариаций. За хорошей работой очевидно последовал отдых. Несмотря на то, что мне периодически удавалось урвать пару часиков сна, пока я стоял на посту, когда все было кончено, я еле нашел в себе силы вылезти из костюма и доползти до кровати. Проспал я около 1,5 суток. Итого, целая неделя в школе была пропущена. Но это не критично. Даже если я сам начну отставать, то у меня есть гениальный репетитор в лице Пенни. Гвен, я уверен, в случае чего тоже не откажется помощь. Возвращаться на занятия после супергеройских дел всегда было немного странно. Вот мы сражаемся с опасной злодейкой, рискуя в любой момент расстаться с жизнью, а вот мы сидим за партами, как самые обычные школьники. Прозвенел звонок, и я вышел из кабинета, уже не сдерживая зевок, который старательно подавлял во время занятий. «Все еще хочешь спать?» Обеспокоенная Пенни тут как тут. «Нет, просто уроки биологии нагоняют на меня тоску», — отмахнулся я. «В этом мире были научные законы, которые работали иначе, чем в нашем. Это довольно логично, иначе большинство происходящих здесь вещей были бы попросту невозможны. Но это не делало уроки более веселыми и интересными. Все-таки большая их часть откровенно повторяла то, что я и так уже знал. Так что мне и оставалось, что зевать и считать ворон, сидя на уроках. Удивительно, но у куда более умная и талантливая Пенни таких проблем не испытывала совершенно. Слишком прилежная, чтобы филонить во время занятий. Однако, я не учел, кому и что я говорю. Пенни была похожа и на священника, которому внезапно заявили, что Бога нет, а дьявол – отличный парень. Ее синие глаза комично расширились, а сама она стала напоминать нахохлившегося воробушка. Очаровательное зрелище, должен признать. Уж не знаю, ждала ли меня лекция о важности естественных наук, или нет. Если и ждала, то у меня появился неожиданный спаситель в лице Флёр Томпсон. Говорю вам, эти трое реально круты. Главная школьная хулиганка что-то увлеченно доказывала своим подругам, девушки-пауки просто отпаты, готова спорить, Ривен, настоящий красавчик. Мне, наверное, стоило бы обидеться на то, что меня не воспринимают всерьез и отводят роль красавчика в команде. Однако, меня в большей степени смешил тот факт, что такая засранка, как Томпсон, является одной из самых ярых наших фанаток. Кстати, о девушках-пауках, Гвен так и не выбрала себе супергеройское прозвище. Так как самый очевидный вариант был уже занят Пенни, то она просто махнула рукой и пустила это дело на самотек. В газетах и различных форумах, посвященных супергероям, ее называли то Белой Вдовой, то Белым Пауком, и еще парой менее очевидных вариантов. Пенни, похоже, тоже нашла слова Флёр на редкость забавными. Ее недовольство мгновенно улетучилось. Пару мгновений мы смотрели друг другу в глаза, а потом дружно прыснули от смеха. К сожалению, нас услышали. С поразительной синхронностью Томпсон с подпевалами повернулись в нашу сторону. С момента их с Пенни драки прошло уже порядком времени, и все это время хулиганка особо не попадалась нам на глаза. Однако, я прекрасно понимал, что Гиена, искренне полагающая себя львицей, попытается взять реванш и вернуть утраченные позиции. Кажется, этот момент настал. Я сказала что-то смешное, Паркер. Спросила Флёр, даже не пытаясь скрыть своих агрессивных намерений. Я уже собирался сказать ей, что мы обсуждали свои дела, и посоветовать ей отвалить, но, неожиданно, меня опередила Пенни. «Да, Томпсон, ты сказала кое-что очень смешное», — заговорила Паркер с несвойственной ей твердостью. «Пенни, черта с два, она снова позволит унизить себя перед своим парнем. Сэм хороший, даже слишком, до начала их отношений он не раз и не два становился свидетелем того, как Томпсон унижает ее и все же согласился с ней встречаться. Честно говоря, порой поведение парня заставляло ее чувствовать себя неполноценной. Всегда спокойный и рассудительный, он игнорировал большинство вещей, которые беспокоили бы абсолютное большинство мужчин. А если вспомнить, что он делает как супергерой, да... Чисто физически он был самым слабым из их тройки, однако, его навыки планирования были выше всяких похвал. Ящер, Шокер и миссис Осборн, он был автором планов, которые позволили остановить злодеек, особенно миссис Осборн. Из кучки разрозненных фактов он смог предугадать не только появление новой суперзлодейки, но и время, и место ее следующей атаки. А что она, увидев, во что превратилась мать лучшей подруги, расклеилась и чуть не впала в истерику. Пока Сэм, которому должно было быть не легче, чем ей, продолжал сохранять хладнокровие и думать в конструктивном ключе. Поэтому, хватит. Благодаря мутациям она уже давно не слаба физически, настало время перестать быть слабой духовно. Девушка-паук была остра на язык и без конца доводила различных бандиток до белого коленя своими шуточками, Пенелопа Паркер могла не хуже. Да, Флёр вздернула бровь и размяла плечи, всем своим видом показывая, что готовится к драке, и что же, твое восхищение супергероями, Паркер постаралась нацепить на лицо максимально насмешливую ухмылку, ты ведь в курсе, что если бы они узнали, чем ты занимаешься, то надрали бы тебе зад. Томпсон несколько секунд недоуменно хлопала глазами, а затем рассмеялась, подпевалы, разумеется, тут же подхватили веселье своего лидера. У Пенни были здоровые сомнения насчет того, понимает ли эта шайка идиоток, что именно показалось Флёр смешным. «Ха, ну насмешила, Паркер», — наконец заговорила Томпсон, — «ты реально думаешь, что им есть дело до всяких неудачников? Они занимаются реальными делами, они защищают ничтожеств от безобидных шуток. Тебе надо подрасти». На этих словах она немного выпятила грудь, и без того облегающий топ очертил ее немаленького размера сиськи еще сильнее. Явный намек на то, где именно ей следует подрасти. Секундная слабость заставила ее скосить глаза в сторону Сэма и посмотреть на его реакцию. К счастью, парень никак не отреагировал на это небольшое шоу. Стоял, скрестив руки на груди, и в целом имел вид человека, увидевшего что-то крайне неприятное. Увидев, что он уже собирается что-то сказать, она взглядом попросила его не вмешиваться. Сегодня она хотела разобраться со всем сама. «Сэм, Пенни меня удивила. Нет, тот факт, что она попросила меня не лезть, был вполне ожидаем. Женская гордость и все такое. Но вот то, что она сама так агрессивно пойдет в атаку на Томпсон, было неожиданно, но я не стану возражать. И пока ситуация остается под контролем, буду уважать ее просьбу и держать рот на замке. Однако, если я увижу, что она не справляется, или дело близится к драке, то стоять в стороне уже не буду. Все равно, оказавшись в этом мире и став супергероем, я стал ярым адептом ППЕ, ведь абсолютное большинство бандиток были именно женщинами. И кстати, после такого, несомненно мощного, аргумента как размер груди, Томпсон решила добить оппонентку. «Видела тебя на вечере, Харди. Каково работать среди обслуги? Надеюсь, оплаты хватило на обед в нищенской бургерной. Я свои деньги сама зарабатываю, Томпсон, а тебе есть чем похвастаться?» Кроме толстого кошелька мамочки, на обычно болезненную для себя тему денег Пенни не повела и бровью держа на лице нейтральное выражение, а по поводу, как ты это называешь, реальных дел, ты в курсе, что на каждую их битву с суперзлодейками приходится десяток случаев, когда они спасли обычных граждан от бандиток, или вовсе от уличной шпаны, смекаешь, к чему я клоню? Томпсон, судя по разъяренному выражению лица, прекрасно смекнула, ее руки сжались в кулаки, а ноздри раздулись от тяжелого дыхания. Ей-богу, бык перед атакой, для полноты картины ей только шаркать ногой по полу не хватало. Перепалка тем временем привлекала все больше внимания. Неудивительно, мы стояли посреди школьного коридора на перемене. Людей вокруг было много. Прошлая драка Паркер и Томпсон уже перестала быть самой сочной школьной сплетней, но все еще была свежа в памяти многих. Так что жаждущая продолжения бесплатного шоу публика собралась довольно быстро. Такое собрание не могло пройти мимо преподавателей, учитывая то, что стояли мы прямо рядом с классом. «Что здесь происходит?» – строго спросила наша учительница биологии, грузная дама лет примерно 40. На какую-то секунду Флёр выглядела так, будто собиралась проигнорировать присутствие учительницы и все равно броситься на Пенни. Однако, все же одумалась и взяла себя в руки. «Ничего, миссис Даллан, я просто забыла записать домашнее задание и спросила его у Паркер, мы уже уходим». Разозленная, тем, что ей не дали покарать много на себя взявшую неудачницу, Томпсон поспешила ретироваться, чтобы не попасть в неприятности. Прихвостни поспешили за своим лидером. Миссис Даллан явно не была убеждена словами хулиганки и адресовала вопросительный взгляд нам с Пенни, но мы только кивнули, подтверждая слова Флёр. Вмешивать в это дело учителей было совершенно ни к чему. Честно говоря, несмотря на просьбу Пенни, я чувствовал себя немного погано, из-за того, что стоял молча, пока моя девушка разбиралась с хулиганками. Конечно, изначально мой план был именно таким, дать ей больше уверенности, чтобы она смогла справляться с такими ситуациями сама. Но одно дело планировать, а другое стоять здесь и все это слушать. Ну да ладно, если это то, что нужно Паркер, чтобы почувствовать себя уверенно, то я готов вытерпеть конфликт с самим собой. «Ты молодец», – прошептал я, засиявший от такого незатейливого комплимента девушке, когда мы отдалились от места происшествия. «Гвен, во время занятий, она почти не могла сосредоточиться на лекциях, ее мысли постоянно соскакивали на события прошедшей недели, было над чем подумать, особенно часто ее мысли касались их общего с Пенни парня. Сэм снова прекрасно себя показал, сумев удивительно точно предсказать атаку суперзлодейки, ей было даже немного стыдно за свой изначальный скепсис, однако успехи парня ее, разумеется, не расстраивали, скорее наоборот, она была рада. Дело было в одном эпизоде, когда Сэм попытался атаковать Осборн сзади. Она видела, как злодейка опрокинула Ривина на землю и как ее нога устремилась к его голове. Гвен на своей шкуре ощутила, насколько сильными были удары Нормы. Будь реакция Сэма чуть хуже, и его мозги украсили бы пол. В этом и заключалась причина ее раздумий. Она бы не посмела оскорбить Сэма, предложив ему отказаться от супергеройской деятельности. К тому же, нельзя было игнорировать то, насколько полезной была его способность. Но все же, то что, по сравнению с ней и Пенни, он был недостаточно крепким, вызывало множество опасений, что если в следующий раз он не успеет среагировать и погибнет. А ведь суперзлодеи с увеличенной физической силой были не так уж и редки. И судьба, словно предугадав ее мысли, подкинула уже почти готовое решение – сыворотка из Аскорпа. Конечно, ни в коем случае нельзя было использовать ее в том виде, в котором она есть сейчас. Она хотела помочь Сэму, а не превратить его в безумное чудовище. Однако она помнила слова поддержки, которые парень сказал ей, когда предложил продолжить разработку сыворотки доктора Коннорс. Ничего не дается сразу. Если подключить к этому делу Пенни, то вполне возможно, что они смогут закончить работу во вполне адекватные сроки. Это будет очень нелегко. Стоит учитывать множество факторов. Как сыворотка будет взаимодействовать с человеком, у которого уже есть суперсилы? Захочет ли сам Сэм использовать сыворотку? Она бы не стала его винить, если бы он отказался вкалывать себе то, что превратило вполне адекватную бизнесвумен в психопатку. Стоило обсудить это с Сэмом и Пен-Пен. Глава 27. Гвен, ты с ума сошла? Потрясено выкрикнула Пенни, глядя на нее так, будто она предложила им взяться за руки и сигануть в жерло вулкана. Ладно, возможно, ей стоило сформулировать свою идею получше. Паркер явно не в восторге от такого предложения, а Сэм, в типичной для себя манере, не показал бурной реакции, крепко задумавшись. «Послушай», Гвен примирительно подняла руки в воздух, «я же не предлагаю сделать это прямо сейчас, мы доработаем формулу, проведем тесты и, если у нас ничего не выйдет, то просто остановимся». Пенни нахмурилась и прикусила губу. Скорее всего, она прекрасно понимает, что предложение хоть и не лишено риска, но все же имеет рациональное звено. Однако беспокойство за Сэма запросто могло перекрыть доводы разума. В какой-то мере Гвен чувствовала то же самое, и даже не представляла, что испытает, если из-за ее авантюры Сэм повторит судьбу Осборн. Конечно, дело на самотек никто не пустит, к уже доработанной сыворотке они изготовят и антидоты, но унять нервы это помогало мало. Впрочем, не меньшее беспокойство вызывали их противники. И доктор Коннорс, и Норма Осборн были настоящими монстрами. Кто их еще ждет в будущем? Даже для них с Пенни, куда более крепких, чем обычные люди, эти противники были опасны. Чего уж говорить о парне, с физической точки зрения не отличающемся от обычного человека. Сэму нужно было стать сильнее, ради его же безопасности. «А почему ты вообще думаешь, что у нас хоть что-то выйдет?» Не унималась Пенни, во многом повторяя аргументы из ее диалога с самой собой, который она вела до того, как начать этот разговор. «Доктор Коннорс, ученая с огромным стажем, миссис Осборн, владеет многомиллиардной корпорацией, и у них ничего не вышло, и они просто поторопились», спокойно ответила Гвен, ни капли не обиженная нервозностью подруги. «Доктор Коннорс слишком сильно хотела вернуть себе руку, а Норма Осборн, ты сама видела материалы, что накопал Сэм, на Аскорп явно кто-то давит. Мы же торопиться не будем, потратим столько времени, сколько нужно для того, чтобы убедиться, что все безопасно». Пенни выглядела все более и более задумчивой. Сейчас она во власти эмоций, но девочка она не глупая. В ее голову не могли не прийти те же мысли, что натолкнули Гвен на эту идею. Удивительной была реакция Сэма, вернее ее отсутствие. Она уже привыкла, что парень любит держать морду кирпичом и сохраняет спокойствие в большинстве ситуаций, но не каждый же день тебе предлагают провести над собой опасные генетические эксперименты. «А ты что думаешь?» Словно прочитав ее мысли, обратилась к Уайту Паркер. «В первую очередь, это касается тебя, Сэм. В предложении Гвен было рациональное звено, как бы мне ни не хотелось этого признавать. Связываться с сыворотками очень опасно. Ящер и зеленый гоблин только чего стоят. А сколько таких неудачных примеров во всем Марвел. Риск очень велик, но я все же склонялся к тому, чтобы согласиться. Моя сила очень полезна. Возможность перемещаться часто давала мне решающее преимущество в бою. Возможность в любой момент занять более выгодную позицию была очень неприятной для любого противника. Но только пока речь не заходила о ком-то вроде Рина. С какой стороны к ней не подбирайся, все равно наткнешься на толстый слой стальной брони. Конечно, по большей части проблему огневой мощи решили перчатки, которые так любезно пожертвовала Шокер. Однако, проблема моей собственной выживаемости никуда не делась, и пусть сыворотка не могла решить ее полностью, но уменьшить мои шансы склеить ласты ей было вполне по силам. как и решить мои проблемы с выносливостью. Несмотря на регулярные занятия спортом, я очень быстро уставал, по меркам боев между суперлюдьми. «Я согласен с Гвен», – произнес я, наконец решившись. «Только попав в этот мир, я был свято уверен, что никогда не введу себе подобную дрянь, считая это неоправданным риском. Но реальность вынуждает идти на такие меры. Богатство, на которое можно накупить себе дорогого оборудования и скрафтить себе суперброню, или еще какую вундервафлю, как-то не спешит появляться. Остановиться сильнее нужно уже здесь и сейчас, иначе я рискую банально не дожить до появления Таноса, которого так сильно опасался. Но что насчет вас?» – спросил я у девушек. «Вы не хотите усилиться?» «Это не так просто», – ответила Пенни. «Кажется, мое согласие помогло ей взять эмоции под контроль. Наши с Гвен гены уже являются результатом скрещивания паука и человека. Добавить к этому что-то еще и избежать негативных последствий – задача практически невыполнимая. Тебя это тоже касается, мы не знаем, как твои суперсилы влияют на твою ДНК. Нужно будет взять у тебя анализы и тщательно все изучить. Подробности изготовления сыворотки я предпочел оставить на девочек. Увы, но от меня в этом обсуждении толку все равно никакого. Это, откровенно говоря, немного угнетало. Всегда неприятно осознавать, что ты самый глупый в компании. Мою уязвленную гордость немного утешал тот факт, что я по сути имею дело с двумя гениями, и они намного умнее абсолютного большинства людей. А еще, то, что они оставили на меня почти все планирования, касающиеся наших супергеройских дел. В их глазах, особенно после случая со Сборн, я, наверное, выглядел чуть ли не пророком. Конечно, никак нельзя было отрицать тот факт, что большая часть успеха – это мои знания из прошлого мира, но я все же старался соответствовать моему новому статусу, по крайней мере набросал хотя бы примерные планы противодействия всем активным на данный момент в Нью-Йорке суперзлодеям. Была еще одна тема, которую я хотел поднять сегодня, пока Гвен не огорошила нас своим предложением. На самом деле две темы, одна – практическая, а другая – семейная. «Итак, дамы», – обратился я к девушкам, – дождавшись, когда они закончат намечать первые шаги в предстоящей работе, «я бы хотел обсудить с вами жилищный вопрос». Подняла на меня глаза Пенни, которая хоть и успокоилась внешне, но внутренне еще явно металась от беспокойства за меня. «Я к тому, что нам пора прекращать проводить наши сеансы групповой терапии в наших домах, пока родителей нет рядом. У нас становится слишком много побрякушек, и риск засыпаться становится все больше. Я уже достаточно долго размышлял над этим вопросом. Нам нужна, если не полноценная супергеройская база, то хотя бы помещение, к которому будем иметь доступ только мы трое. За все время у нас уже скопилось немало барахла, прятать которое становилось все сложнее. Помимо трех супергеройских костюмов и моих перчаток, у нас были передатчики. Пенни недавно сделала жучки, чтобы мы могли отслеживать нужные нам цели, и еще пару полезных гаджетов. Конечно, можно просто продолжать складировать все у Паркер, тетя ее навещает очень редко. Однако, все же навещает и надеется, что она и дальше не будет замечать наш растущий арсенал, было бы не очень дальновидно. Сегодня, к примеру, мы собрались у Гвен. Ничего не имею против ее квартирки, здесь довольно уютно, но не стоит забывать, кем работает ее мать. Конечно, вряд ли она будет проводить полноценное расследование в отношении собственной дочери, но этого и не требовалось. Одной ошибки или подозрения будет достаточно, и я, честно говоря, не могу предсказать, как отреагирует суровая капитан полиции на то, чем занимается ее дочь. Если учесть то, что с криминальной кухней этого города она знакома куда лучше нас. «У тебя есть конкретное предложение?» – поинтересовалась Гвен, которая тоже еще толком не вынырнула из своих мыслей о предстоящей разработке сыворотки. «Есть». Я достал свой смартфон и постучал по иконке нашей игры, уже принесшей нам 10 тысяч баксов с копейками. Девушки поначалу недоуменно моргнули, но потом на их лицах появилось осознание. «Студия по разработке игр», — хлопнула в ладоши Пенни. «Умно», — соглашаясь, кивнула Гвен. «Не идеально, но подойдет». Я и сам понимал, что не идеально, но вариант был неплохой. Если снимать квартиру, то неизбежно придется объясняться с родителями. А так, после довольно успешного старта, мы вполне можем сделать вид, что хотим превратить хобби в что-то более серьезное. К тому же, после выхода первой игры, у нас уже было ИП на имя Гвен, что сильно облегчало будущую работу. Точно, денег на что-то грандиозное нам не хватит, но нам этого пока и не нужно. Нам нужно небольшое помещение, пара компьютеров, пусть даже самых старых, и кладовка, где мы сможем хранить свое супергеройское барахло. Я пустился в рассуждения, с моими силами, нам даже всяких тайных проходов не нужно, переоденемся и я унесу нас в другой квартал. Хм, у меня есть кое-какие комплектующие для компьютеров, но кое-что все равно нужно будет докупить, задумчиво пробубнила Пенни. Да и про сами игры забывать не стоит, дополнила нас Гвен, посмотрев на меня с нескрываемой надеждой. Прошлое принесло нам очень неплохой доход. Ах да, они же не знают, что игру я попросту своровал. Так что в их глазах я стал автором идеи, которая принесла нам 10 тысяч долларов. Но мысль, в принципе, неплохая. В моем старом мире была целая куча простеньких игр, которых еще не было здесь, а дополнительный доход для нас точно лишним не будет. Тогда нам нужно подобрать помещение, желательно с как можно меньшим количеством соседей, продолжил я развивать мысль, и продумать все на случай, если какие-нибудь управляющие органы, или, что еще хуже, наша родня, решат нагрянуть к нам с проверкой. Девушки уже хотели подойти к компьютеру, чтобы мы могли посмотреть доступные нам варианты, но именно этот момент я выбрал для того, чтобы огорошить их еще одной новостью. О, кстати, моя мама потеряла терпение и все настойчивее требует знакомства с вами. Так что в эту субботу вы обе приглашены на семейный ужин. Глава 28. Мы попробовали найти себе офис, но цены, мягко говоря, кусались, особенно в центре города. Хорошо, что нам не требовался особенно презентабельный вариант. Достаточно было найти помещение в не самых криминальных районах города. Конечно, бандитов мы не боялись, но если конкретная команда супергероев будет на регулярной основе защищать маленькую конторку, разрабатывающую видеоигры, это привлечет ненужное внимание. Однако, на данный момент это отошло на второй план. Основной темой для беспокойства у девочек стал предстоящий ужин с мамой. Я, конечно, старался их подбодрить, да и Аманду умасливал как только мог, рассказывая, какие они у меня замечательные. Впрочем, Пенни и Гвен это не сильно помогало, и я могу их понять. В прошлой жизни подобные мероприятия и у меня становились причиной нервотрепки. Совсем худо было бедной Пенни. Девушка была бледна как мел, и, казалось, ее набранная за время наших отношений уверенность в себе в один час испарилась, оставив после себя только комплексы и заниженную самооценку. Конечно, она старалась передо мной этого не показывать, вот только что-то скрывать она умела откровенно плохо. Оставлять это так было нельзя, а то еще накрутит себя до невозможного. Совместными усилиями нас Гвен удалось вернуть ей хоть немного присутствия духа. Сама же Стейси держалась на порядок лучше, тоже нервничала, но не имея таких проблем с самооценкой, как Пенни, держала себя в руках и даже находила время подбодрить Паркер. Я тоже немного мандражировал так, как хотел, чтобы мама и девочки поладили, но очевидных причин для беспокойства у меня не было, на данный момент она была настроена крайне благодушно. В субботу у меня было порядком хлопот и впервые за долгое время они были никак не связаны с супергеройством. Ужин на 4 персоны сам себя не приготовит, и эта почетная обязанность легла на мои хрупкие мужские плечи. Когда наконец-то зазвенел дверной звонок, Аманда, до этого скромно сидевшая на стульчике и сложив руки на столе как примерная ученица, приобрела вид кошки, в лапах которой вот-вот окажется пара сочных канареек. Послав ей взгляд, просящий не перебарщивать, я отправился открывать, и она, не теряя своей предвкушающей улыбки, потянулась за мной. Девушки, стоявшие на пороге, имели вид людей, которые очень стараются произвести благоприятное впечатление. На обеих был легкий макияж и красивые, но не слишком торжественные платья. Даже Пенни выглядела вполне себе бодренько, уж не знаю, какие слова нашла для нее Гвен, но Паркер, по крайней мере, не выглядела так, будто вот прямо сейчас хлопнется в обморок. Конечно, совсем уж от нервозности, что была видна и в ее взгляде, и по скованности движения она не избавилась, но прогресс был налицо. «Привет, Сэм», – поздоровались девочки, по очереди обнимая меня, на что я ответил взаимностью. Когда с приветствиями было покончено, я отступил в сторону, открывая Аманду взгляду девочек. «Пенни, Гвен, позвольте представить вас, Аманду Уэйт, мою маму», – с ноткой торжественности провозгласил я, сделав театральный жест рукой в сторону женщины. «Мама, это Пенелопа Паркер и Гвендолин Стейси, мои девушки. Приятно познакомиться, миссис Уэйт», — хором выдали девушки. «Репетировали, что ли? Мне-то как приятно», — Аманда расплылась в дружелюбной улыбке. «Сэм так долго прятал вас от меня, что я уже сгорал от нетерпения. Я на это мог только виновато пожать плечами. Это было не совсем специально, по большей части просто не находилось времени из-за супергеройской работы. Вот это вам. Пенни извлекла из своей сумочки небольшую коробку, перевязанную подарочной лентой. «Ох, право не стоило!» – польщенно воскликнула Аманда, но подарок все же приняла. Идея с подарком была нагло сплагиачена у Габриэлы. Младшая Осборн с поразительной легкостью прошла тяжкое испытание под названием «Знакомство с мамой», чем я не преминул воспользоваться, детально пересказав девушкам, как проходила встреча. «Ну, не будем стоять на пороге, пойдемте скорее на кухню». Аманда поманила девушек за собой, Сэм так старался с ужином. Я запер за девушками двери, тоже поспешил на кухню. Начало было хорошим, что давало мне надежду на то, что и дальше все будет успешно. Мы расселись за столом. Аманда села во главе, я напротив нее, а Пенни и Гвен по бокам от нас. Первое время ели молча, но терзаемая любопытством женщина – это страшная сила. Так что первых вопросов долго ждать не пришлось. «Девочки, как вам готовка Сэма?» – поинтересовалась женщина, сама с большим удовольствием уплетавшая за обе щеки. «Потрясающе!» – Гвен ожмурилась от удовольствия. «Все еще думаю, что она преувеличивает удовольствие от моей стряпни, ну не настолько я хороший повар. Хотя у нее мать работает в полиции и дома бывает редко, а сама она не то чтобы хорошо готовит. Может быть, все дело в том, что ей редко удается поесть нормальной домашней еды. Хотя у Пенни также проблема. Но ей хоть и нравится, но не до такой степени. «Очень вкусно», – кивнула Паркер. А дальше начался практически полноценный допрос. Аманда расспрашивала девушек обо всем на свете, но без явного желания в чем-то уличить или на чем-то подловить, что не могло не радовать. «Я знаю, что она очень хорошая и добрая женщина, но не стоит забывать, в каком мире я нахожусь. Здесь забота матерей о сыновьях может доходить до абсурда. Особенно это касалось финансового вопроса. Мамочки могли просто не захотеть, чтобы их сыночки-корзиночки связывали свои жизни с нищебродками. Кто из корыстных целей, кто из искренней заботы. Благо браков по расчету тут не было, и все советы матерей имели исключительно рекомендательный характер, но мне бы не хотелось конфликтов в семье, особенно по такой мелочной причине, как деньги. Гвен держалась молодцом, стойко переносила допрос и была сама учтивость, но без какого-либо подхалимства. Пенни же, увидев, что все проходит отлично и никто не собирается с позором изгонять ее из дома и моего сердца, значительно приободрилась. Тот факт, что она была лучшей подругой Габриэллы, казалось, дал ей еще несколько плюсиков в глазах мамы. Больше всего ее, конечно же, впечатлил интеллект девочек. Я, конечно, говорил ей, что они у меня умные, но увидеть это воочию – совсем другое дело. «Так значит, ты ассистентка доктора Коннор, Гвен?» – изумилась Аманда. «Должна признаться, это впечатляет. Я человек от науки далекий, но даже так мне доводилось слышать это имя. Как тебе удалось?» «Ну, это как-то случайно вышло», – смешалась Стейси. «Я просто очень любила ее лекции. Генетика – мое любимое направление, и однажды, когда я зашла за дополнительными материалами, доктор сама предложила мне помочь ей в исследованиях. Пенни тоже удалось блеснуть. Помимо того, что она тоже была на очень хорошем счету у Коннорс, не зная, что тушкой Сэма теперь рулит какой-то залетный русский, довольно легко связать начало наших отношений и мои успехи в учебе. А вот тут Сэмми впервые садится на велосипед. Когда с едой и расспросами было покончено, Аманда потащила девушек смотреть мои детские фото. Куда ж без этого? Она и так очень любила сына, а когда тот был маленьким, и вовсе умилялась каждому его вздоху. Так что различных фотографий у нее была целая куча. «Ой, какой милый!» – восхищенно воскликнула Пенни. Гвен, судя по всему, фотки тоже нравились. А еще по регулярно бросаемым в мою сторону хитрющим взглядам я прекрасно понимал, что подколов на эту тему мне не избежать. «Ну-ну, мне еще с ее матерью знакомиться, так что отыграюсь». Аманда нашла в лице Пенни и Гвен благодарных слушательниц, которые, с немалым интересом, как губки впитывали различные истории из моего детства. Помнится, подобное было и с Габриэллой. Тогда Сэм отчаянно краснел и был очень смущен. Мне же было все равно, главное, чтобы они поладили, а остальное – пустяки. Вечер подходил к концу, на улице уже порядком потемнело и девушки засобирались домой. В целом все прошло очень удачно, мама явно одобрила мой выбор. «Обязательно приходите еще, девочки», – сказала Аманда на прощание. «Больше от меня не прячьтесь, я не кусаюсь». «Обязательно, миссис Уэйт», – кивнула Гвен. «До свидания», – попрощалась Пенни. Обе получили на прощание теплые объятия не только от меня, но и от Аманды и покинули наш гостеприимный дом. «Они очень хорошие», — улыбнулась мама, как только за ними закрылась дверь. «Это явно не стало препятствием для обладателей улучшенного слуха. Я абсолютно точно слышал, как кто-то, по ту сторону двери, выкрикнул: «Ес», голосом Пенни. «Мама, кажется, ничего такого не услышала, по крайней мере, виду не подала. А то», — я наигранно гордо задрал нос, «губа не дура». Мы вернулись на кухню. После ужина надо было вымыть посуду. Аманда мне вызвалась мне помочь, и мы приступили к работе. В две руки работа шла довольно быстро, и мы управились буквально за полчаса. Для сна было еще рановато, и я уже хотел предложить посмотреть что-нибудь по телевизору, как неожиданно оказался в крепких объятиях. Еще большей неожиданностью для меня стали слезы на глазах Аманды. «Ну ты чего?» – испуганно спросил я, спешно перебирая в голове варианты того, что могло ее расстроить. «Да нет, ничего», — покачала головой женщина, «просто иногда сложно смириться с тем, что ты уже такой большой. Уже 3 девушек домой приводил. До меня начало потихоньку доходить, в чем тут дело. Кроме меня у Аманды никого нет, с остальными родственниками связь мы практически не поддерживаем. Особенно с тех пор, как умерли мои бабушка и дедушка, ее родители. Если я забуду про нее, то она совсем одна останется. Вот ей и страшно. Девушки девушками, но самая главная женщина в жизни каждого мужчины – это его мама». Постарался я подбодрить женщину, ничуть не кривя душой. Скорее всего, дело в памяти Сэма, но Аманда действительно много для меня заначила, так что, если ты боишься, что я про тебя забуду, то выкинь эти мысли из головы, так просто ты от меня не отделаешься. Ох, Сэмми, как же мало некоторым людям нужно для счастья. Всего несколько добрых слов, и хандра практически осталась позади.